Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Только куда вы положили ключи? Какие ключи? Ключи от двери. Ах да, наши большие ключи. А куда же вы их запрятали? Это вы их спрятали, Марья Петровна. Спрятали и забыли куда. Ах, Катюша, вы отлично знаете, я никогда и ничего не забываю. Может быть, ключи по ошибке захватил этот странный мальчик? Какой мальчик? Ну, разве вы не помните, высокий мальчик в каком-то старомодном костюме? Ах, этот, который вдруг появился и, ничего не спросив, исчез? Только что вы в нем нашли странного, Катюша? Обыкновенный мальчик из драмкружка. Нет, Марья Петровна, драмкружок сейчас ставит красный галстук, а мальчик был в каком-то необычном морском костюме. Здесь кроется какая-то тайна. Меня интересует только одна тайна. Где же ключи? Смотрите, Марья Петровна, вы их оставили в дверях, а мы ищем. Ну что вы смеетесь, Катюша? Ключи в самом подходящем месте. Закрывайте. Мышинам скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит, все мы капитаны, каждый знаменит, все мы капитаны, каждый знаменит, нет на свете дали. Нет таких морей, где бы не витали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажая шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Капитаны, я порядком соскучился по соленому ветру. Давайте поднимем паруса. Шш, тише! Тише, достопочтенный Робинзон. Вы видите, в нашей кают-компании уже кто-то сидит. Да, да, какой-то мальчик-моряк. По-видимому, Гюнга. Свистать всех наверх! Отставить сигнал, месье барон. Мы пойдем прямым курсом навстречу неизвестности. Клянусь глетчерами, мы хотели бы узнать, кто вы такой. И что вы делаете здесь, молодой человек? Простите, капитаны, я явился сюда как непрошенный гость, но... Вам известно, Юнга, что заседание клуба происходит в полной тайне? Известно, капитаны, но я хочу сделать вам очень важное сообщение. Я думаю, капитаны, мы должны выслушать Юнгу. Ну, конечно, пусть говорит. Только смотрите, молодой человек, если вы даже чуть-чуть отклонитесь от истины, вам придется иметь дело со мной. Не беспокойтесь, барон. Моя история, правда, мало кому известна, но, безусловно, достоверна. Мне кажется, я где-то его видел. По правде говоря, я сгораю от любопытства. Начинайте скорее ваш рассказ. Я для этого и пришел. Весной 1874 года из маленькой рыбацкой деревушки Ле Кротуа на Атлантическом побережье Франции вышел в море маленький парусник Сен-Мишель. На его мачте развивался трехцветный флаг со звездой, лично присвоенный командиру этого кораблика, а на первой странице судового журнала красовалась горделивая надпись: судовладелец и капитан Жюль Верн. О, Жюль Верн! Команда его состояла из двух старых матросов-инвалидов и юнги по имени Мишель. Во всякую погоду мальчик находился на палубе и лишь изредка спускался вниз. Здесь, в крохотной капитанской каюте, капитан Жюль Верн читал Юнге Мишелю Верну только что написанные главы своего нового романа. Так это и был сын Жюль Верна? Да. Жюль Верн хотел, чтобы его сын вырос мужественным человеком, упорным в труде, бесстрашным в борьбе, верным другом для своих товарищей, какого бы цвета ни была их кожа. Он считал, что трудные работы моряка лучше всего подготовит его к предстоящим житейским битвам. Он хотел воспитать в Мишеле не только смелость, но и способность дерзать. Страстью мальчика была география. Затаив дыхание, он год за годом следил за путешествиями доктора Ливингстона, выписывал в особую тетрадку сведения о новых открытиях первых исследователей Черного материка. И вот, ко дню 15-летия своего сына, дню его морского совершеннолетия, знаменитый писатель готовил Мишелю необыкновенный подарок. Он хотел подарить ему товарища, создать такого героя, который смог бы сделаться жизненным спутником молодого моряка, стать для него примером и образцом. Я начинаю что-то вспоминать. 12 апреля 1874 года телеграф разнес по всему миру известие, что тело великого путешественника, шотландца доктора Ливингстона, нашло свое последнее успокоение в родной земле. Увлечение Мишеля научным подвигом Ливингстона натолкнуло Жюль Верна на мысль объединить в одной книге морские приключения с приключениями в дебрях тропических лесов и послать своего молодого героя в Центральную Африку, часть света в те годы почти не исследованную. Так появился на свет Дик Сэнд, герой книги «15-летний капитан». Подождите, позвольте, так вы и есть... Сын Жюль Верна Мишель. Мне сразу показалось знакомым ваше лицо. Ну, конечно, это я. Дик, дорогой. Мишель. Ну, позвольте мне обнять вас. О, Мишель. Постойте, мальчики. Мне бы хотелось несколько дополнить рассказ Мишеля. Дик Сент в какой-то степени портрет Мишеля. Но, конечно, не точный. Писатель думал о своем сыне, когда создавал вас, 15-летний капитан. Вот что говорил о Дике Сенде сам Жюль Верн. В 15 лет он уже умел принимать решения и доводить до конца все то, на что решался. В отличие от большинства своих сверстников, Дик был скуп на слова и жесты. В возрасте, когда дети еще редко задумываются о своей будущности, Дик пообещал себе стать человеком, и он добился своего. О, капитан Немо. Он был уже взрослым мужчиной, когда его сверстники оставались еще детьми. Ловкий, подвижный, сильный. Дик был одним из тех одаренных людей, о которых можно сказать, что они родились с двумя правыми руками и двумя левыми ногами. Таким образом, что бы они ни делали, им все было с руки. И с кем бы они ни шли, они всегда ступали в ногу. Капитан, мне право неудобно. Вы так говорите обо мне, я этого не стою. Полно, полно, мой мальчик. И потом это говорю не я, а Жюль Верн. Все это очень хорошо, достопочтенные капитаны. Но какое счастливое течение прибило вас к нашему берегу, Мишель? Я слышал не раз, как вы, знаменитые капитаны, рассказывали историю своего появления на свет. И мы не раз говорили с Анриеттой. Анриеттой? Кто это, мадемуазель? Моя кузина. И мы с ней думали, что, может быть, Дик и сам не знает о своей истории. И вот сегодня я, наконец, решился сойти со страниц биографии моего отца. Только я сошел слишком рано. И представьте, наскочил... На рифы? Нет, на Марию Петровну и Катюшу. Как же вы избежали такой опасности? Я круто повернул на 4 румба и спрятался за комплектами огонька. Очень хорошо, что вы сегодня оказались у нас на борту. И не в качестве пассажира, а в составе экипажа. Все это прелестно, мадам месье, но до каких пор будет пустовать капитанский мостик? Я спрашиваю, где наши традиции? Сегодня председателем по праву должен быть Дик Сент, ведь мы только что узнали его историю. Так и быть, молодой человек, берите молоток. Тем более, что я сейчас безумно занят придумыванием одной правдивой истории. Капитаны! Я давно собирался предложить вашему вниманию новую морскую игру. Новую игру? К вашему сведению, юноша, я играю во все игры. Мало того, я являюсь чемпионом Тарасконы и Прованса по игре в трик-трак, рич-рач, маджонг, лото, сарсо, бирюльки и фанты. Ну, разумеется, я рекордсмен и в морской игре море волнуется. Посмотрим, какие рекорды вы поставите, капитан Тартарен, в игре «Морская тайна». Что это за игра? Да, что такое? Прежде всего возьмите бумагу и карандаши. Кстати, пусть это сделают и все друзья нашего клуба. Пусть каждый нарисует какой-нибудь остров, залив, полуостров, очертание морского побережья, пролив, бухту. А речку можно? Да, при условии, если река впадает в открытое море. Я не понимаю, мадам месье, что у нас, кружок рисования или клуб знаменитых капитанов? Настоящий моряк должен знать карту наизусть и уметь ее нарисовать по памяти. Но я бы все-таки хотел узнать, что это за игра «Морская тайна»? Очень простая. Для того, чтобы вступить в игру, надо прежде всего угадать, что нарисовано. Тот, кто не угадал, выбывает сразу. Ну, а допустим, я угадал, тогда что? Тогда вы должны очень интересно рассказать об этом острове, проливе, побережье или море. А, ну, понятно, понятно. Я вам расскажу что-нибудь интересное и совсем новенькое. А знаете, меня интересует приз. Я предлагаю объявить призом наш председательский молоток. Победитель в игре получает право председательствовать на 25-м торжественном заседании клуба. Нет, меня не проведете. А кто же решит, чей рассказ лучше? Что же, опять начнутся интриги? Зависть? А, сколько раз? И я уже это испытал. И не беспокойтесь, месье барон, не беспокойтесь. У меня есть идея. Обычно мы даем слушателям загадки и назначаем очки за лучшие ответы. Я вас понял, капитан Тартарен. Пусть слушатели нашего клуба сами решат, кто из нас победил. Отлично. Мы начинаем первый тур игры «Морская тайна». Смотрите, я нарисовал остров. Начнем по кругу. Ваша очередь, капитан Гулливер. Пожалуйста. Угадайте, что это? По-моему, это ворота Северного моря. Ворота! Да где вы здесь увидели ворота? Если хотите, я могу сказать иначе. Это родина легенд или забытая страна. Так столетиями называли этот остров, заброшенный в просторы Северной Атлантики. Уж сказали бы просто, конец мира. Вы не ошиблись, барон. В древние времена на греческих картах этот остров назывался «Конец мира» или «Последняя земля». Да не томите, месье Гулливер, не томите. О каком острове, в конце концов, идет речь? Не томите. Об Исландии. Она лежит у самого полярного круга, на полпути между Европой и Америкой. Но с тех пор, как ее 1000 лет тому назад заселили норвежские мореходы, она была связана с Европой, а не с Америкой. Правда, не так давно жители Исландии немало удивились, узнав, что они больше не хозяева в своем доме. На их льды и вулканы теперь большой спрос, ибо американские военные утверждают, что Исландия им нужна для прыжка в Европу. Но, простите, капитан, я, кажется, отвлекся в сторону. Итак, продолжаю. Исландия – это подлинная страна огня и льда. Центр ее – пустыня, покрытая потоками лавы, которую извергают 25 действующих вулканов. Одни из самых больших вулканов Европы – Эрефа-Йокуль и Гекла – временами освещают здесь небо заревом своих кипящих кратеров, окруженных кольцом ледников. Под ними образуются новые кратеры, и раскаленные газы прокладывают себе выход через сотни метров тяжелого льда. К северу от снежной пустыни Ватна-Йокуль лежат безжизненные поля песка и лавы, которые в народе называются «страной бушующих песков». Недоступность этих пустынь породила множество мрачных легенд. В средние века Геклу считали отверстием, через которое открывается дорога в ад. Сами исландцы когда-то думали, что некоторые кратеры ведут прямо к королевству дракона, лежащему якобы у самого центра Земли. На юге тянется изумрудно-зеленая равнина, по которой прозрачными серебряными лентами вьются реки, вытекающие из ледников. Падая с высоких базальтовых стен, они образуют могучие водопады, и их глухой рев никогда не замолкает. Приходилось ли вам видеть, капитаны, такую картину? Вот большой бассейн, наполненной кипящей водой. Она поднялась горбом, расплескалась, и вдруг мощная колонна кипятка ударила, как ракета, в небо, на высоту, по меньшей мере, в 40 метров. Вся эта громадная масса воды фонтанирует под действием подземных сил в течение 10 минут. Зрелище грандиозное. Как вы думаете, что это? Это гейзер. Первый горячий фонтан, исследованный европейской наукой. Его исландское имя гейзер, означающее «выбрасыватель воды», стало нарицательным для всех фонтанирующих горячих источников мира. Их много в Исландии. Сама столица страны Рейкьявик, бухта Дымков, названа так потому, что на ее берегах первые норвежские капитаны заметили много маленьких горячих фонтанчиков. Разрешите спросить, велика ли эта столица? Достопочтенный Мишель, в ней только 40 тысяч жителей. Чего вы хотите, капитан? Все население Исландии состоит из 112 тысяч рыбаков, скотоводов и охотников за гагачьим пухом. Ведь остров заселен только по краям, на 2/5 своей территории. Да, Гулливер, но на 25-м заседании вам придется созерцать председательский молоток только издали и, конечно, в моих руках. Капитан Гулливер, передайте по кругу дальше ваш рисунок. Нет, остановитесь, мадам месье, я каждый раз должен напоминать вам, что вы бы делали без меня? Каждый раз должен напоминать вам о наших традициях. А песня? Песня председателя. Капитан Тартарен прав. Гик, мы просим вас. Я буду счастлив, капитаны. В старинных книжках капитан всегда суров, усат. Он знает тайны дальних стран, сам черт ему не брат. А мне усы не надо брить, где сыщешь их следы. А если правду говорить, то нет и бороды. Поверьте, в этом ничего особенного нет. Сказать по правде мне всего 15 лет. великолепность блестящая. Надув тугие паруса, летел вперед наш бриг. Пират, как старая лиса, стерег желанный миг. Беда могла нагрянуть вдруг, никто пути не знал. Но днем и ночью я из рук не выпускал штурвал. Я знал, для брига моего назад дороги нет. Хотя и было мне всего 15 лет. Браво, браво, браво, смеемся. Прекрасная песенка, дорогой Дик. Как жаль, что я не слыхала Анриетта. В самом деле, досадно, что ваша кузина не пришла вместе с вами на заседание клуба. Что вы! Вся команда нашего судна Сен-Мишеля, оба старых матроса, уволены на берег. Я оставила Анриетту на вахте. Мишель! Скорей на помощь! Ветер свежеет, я боюсь за якоря! Анриетта! Переверни страницу, там хорошая погода! А где находится ваш уважаемый корабль? В маленькой бухте на берегу Атлантического океана. Мишель, здесь ужасная жара! Яхту отменили! Видно, без меня не обойдется. Очень плохо, когда Юнга так молод и к тому же девочка. Прощайте, капитаны! Меня зовет море. Попутного ветра, дорогой Мишель. Свидание, Мишель. Ну, теперь я могу передать свой рисунок соседу? Что здесь нарисовано, достопочтенный Немо? Угадайте. Хотя я плавал по морям, но я сразу узнал, что это бассейн реки Миссисипи со всеми ее притоками. Браво, браво, Немо. Я вижу, что у старого морского льва еще не ослабели плавники и жабры. Спокойствие, капитан Тартарен. Не мешайте капитану Немо идти по курсу. Я расскажу вам, капитаны, не о Миссисипи, а нечто совсем иное, что вспомнилось мне в связи с этой рекой. Я расскажу вам историю одного американского мальчика по имени Джон Теннер. Но любопытно не столько история самого Джона, как то, что было сказано по поводу этой книги. И главное, кем сказано. Вы так заинтересовали нас, капитан Немо. Тем лучше. Слушайте внимательно и не перебивайте. Маленький Джон Теннер вместе со своей семьей жил недалеко от города Цинциннати. Мать Джона рано умерла. Мачеха и отец обращались с ним очень строго. Однажды, когда Джону надоело нянчить младшего братишку, он ускользнул из дома и стал собирать орехи под большим раскидистым деревом. Тут на него напали индейцы, и не успел он крикнуть, как они увлекли его за собой. Похитители привели Джона в свое селение. Здесь мальчика отдали в семью, где недавно умер младший сын. А через 2 года он попал к старой индианке Нетнокуа, начальница индейского племени Отавуавов. Властная и умная Нетнокуа привязалась к Джону и стала называть его сыном. Теннер совсем забыл свою прежнюю жизнь и стал настоящим индейцем. Он охотился за медведями и лосями, ловил бобров и продавал их шкуры американским купцам. Купцы угощали индейцев водкой, а когда те пьянели, покупали у них драгоценные меха за гроши. Ставший взрослым, Теннер женился на индейской девушке, у него родились дети, и только немолодым уже человеком он вернулся в родной дом, где его встретили сестры и братья. История любопытная, но у Фенимора Купера есть кое-что поинтереснее. Вот, вот, вот, тут-то мы подойдем к самому главному. Вы знаете, что здесь любопытно? То, что сказал по поводу этой книжки величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин? Да. В его времена были в моде романы Купера, которые вы только что упомянули, Дик. Но Пушкин говорил, что в них индейцы показаны с поэтической стороны и не похожи на настоящих. Книга Теннера потому и заинтересовала Пушкина, что в ней правдиво и точно описывался быт индейцев, их бедность, невежество и в то же время их смелость и верность в дружбе. Прочитав записки Теннера, Пушкин пришел к выводу, что вольные индейские племена, столкнувшись с американской цивилизацией, должны погибнуть через огонь и меч или от рома и ябеды, писал Пушкин, на остатки древних обитателей этого материка скоро совершенно истребятся. В то же время Америка спокойно совершает свое поприще, сильное миром, упроченным географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но когда, по словам Пушкина, нравы и постановления Америки были изучены подробней, уважение к этой стране сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, говорит он далее, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству. Рабство негров посреди образованности и свободы – такова картина американских штатов, недавно выставленная перед нами. В Ленинградском пушкинском доме хранятся книги из библиотеки Александра Сергеевича Пушкина. Знаменитый поэт собирал научные и исторические книги, политические сочинения и стихи, романы и книги о путешествиях. Хранятся в пушкинском доме и два французских томика под названием «Записки Джона Теннера». Эта книга была издана больше 100 лет назад в Нью-Йорке и потом переведена на французский язык. «Записки Теннера» так заинтересовали Пушкина, что он написал о книге статью для журнала «Современник». Какая интересная и совсем неожиданная история. Я слышу ее впервые. Идем дальше по кругу. Капитан Немо, покажите ваш рисунок соседу. Прошу вас, капитан Тартарен. Ах, месье Немо, вы просто художник. Замечательно нарисовано. Прекрасно, прекрасно. Припоминаю один случай. Однажды на выставке моих рисунков в Провансе... Вы ошиблись, это не Прованс. Я прекрасно знаю, что это не Прованс. Конечно, не Прованс, я не спорю. Я сразу заметил, что это не Прованс. Помните, однажды в Сахаре... Клянусь, большой медведь, вы все спутали. Это не Сахара, это Мексика. Простите, кто вас просил вмешиваться, месье Гатерас? А что же это еще могло быть? Конечно, это Мексика. Ясно, Мексика. Тартаран выбыл из игры. Ага, выбыл из игры, да. А вы знаете, что однажды случилось в Мексике февральское утро 1943 года? А? Что же там случилось? А вот что случилось. В это утро некий крестьянин по имени Дионисио Пулидо из селения Перекутин увидел, что над его кукурузным полем вьется струйка дыма. Кто же это развел костер? С досадой подумал он. Нашел место. Каково же было его удивление, когда, подойдя ближе, он не обнаружил никакого костра. Дым вился над маленьким величиной с ладонь отверстием в земле. Удивленный крестьянин завалил его камнем, чтобы загасить невидимый огонь, и занялся своим делом. Шли дни. Пулидо совсем забыл об этом, казалось бы, незначительном случае, как вдруг дым появился снова. Он стал теперь чернее и гуще, а отверстие в земле шире и глубже. С каждым днем оно все увеличивалось. Дым уже валил густыми черными клубами, пока, наконец, не послышался первый подземный взрыв. Вы понимаете, мадам и месье, что произошло? В 20 веке посреди кукурузного поля родился новый вулкан. Первый в мире случай, когда ученые могли наблюдать появление нового вулкана с самого первого дня его существования. Толчки и удары были настолько сильны, что на целый километр в окружности они валили людей с ног. Из жерла вулкана непрерывно вылетали камни. Сыпался пепел, вытекала лава. Выбрасывая из недр на поверхность земли горные породы, новорожденный вулкан постепенно насыпал вокруг своего жерла высокий конусообразный холм. Этот холм так быстро рос, что через год уже достигнул высоты в 430 метров. Настоящая огнедышащая гора. Тучи пепла, как черный снег, падали на землю. Он засыпал и уничтожил всю растительность на 8 километров вокруг вулкана. Новая огнедышащая гора была названа вулкан Перекутин по имени уничтоженного ею селения. Ну, почему же... Не правда ли, вам хотелось бы знать, почему же родился новый вулкан? Да? Да. Ну вот. Геологи предполагают, что виной этому опускание дна Тихого океана близ берегов Мексики. Дно своей тяжестью выдавило расплавленную магму, залегающую на некоторой глубине по твердой оболочке земли, и заставило ее искать выхода наружу по трещинам и разломам в земной коре. Ну, что же, месье и мадам, кто же из нас выбыл из игры? Нет такой игры на земном шаре, в которой Тартарен из Тараскона уступил бы первенство. Как нет такой песни, ла-ла-ла-ла-ла, которой бы он не знал. О, капитан Тартарен, вы увлекаетесь, и я вас сейчас поймаю на слове. Пожалуйста. Вы сказали, что знаете все песни? Да. Так спойте нам песню «Друзья моряка». Друзья моряка? Да. Такой песни нет. Вот вы и ошиблись, достопочтенный Тартарен. Такая песня есть, и вы ее сейчас услышите. В тревожный час, когда бушует шквал, тебе, мой старый друг, компас судьбу свою вверял. И карта верная со мной в тот грозный миг была, и ногти пёщею волной она корабль вела. Свой путь, товарищ, сквозь туман сумей всегда найти. Запомни карту, капитан, на память начерти. Запомни карту, капитан, на память начерти. Старинной дружбой с морем горд я знал наперечет и дальний северный фьорд, и бухты южных вод. Я помнил каждый островок, все рифы знал вокруг. Плывем на запад, на восток, на север и на юг. Свой путь, товарищ, сквозь туман сумей всегда найти. Любую карту, капитан, на память начерти. Любую карту, капитан, на память начерти. Капитан Тартарен, какую же карту вы начертили? О, ручаюсь, никто не угадает. Смотрите, Робинзон. Не знаете, не знаете. Молчите. Это море Лаптевых. Это море Лаптевых. Что же делать? Одновременно угадали два капитана, Робинзон и Гатерас. Ну, их легко помирить. Ведь Лаптевых было тоже двое. Пусть каждый из угадавших расскажет об одном из братьев. Капитан Эва. Хорошо. Начинайте, капитан Робинзон. Около 30 лет назад экспедиция Амундсена, зимовавшая у самых северных окраин Азии, обнаружила на пустынном мысе Фадия груду заросших мхом камней, меж которыми свили гнезда залетные птицы. Несомненно, камни были сложены рукой человека. Но кто же соорудил этот знак, поврежденный временем и непогодой? Легко представить чувства, овладевшие путешественниками, когда выяснилось, что каменный маяк воздвиг мореплаватель Лаптев, побывавший здесь, на краю света, почти на 2 века раньше их. И путешественники представили себе картины далекого прошлого. Сквозь тяжелые льды угрюмого океана пробирается парусное суденышко. Оно похоже, скорее всего, на большую одномачтовую лодку. Это и есть дубель-шлюпка офицера русского флота Харитона Лаптева. Куда же плывет отважный моряк? Какой курс проложен на его карте? Увы, у него нет карты. Он и другие участники Великой Северной экспедиции отправились в Ледовитый океан как раз для того, чтобы точно нанести на карту его берега. Харитон Лаптев должен написать берег, простирающийся на запад от устья реки Лены. В пути его застает жестокая зима. Ропщут матросы. Слышатся, как записал Лаптев в своем дневнике, нерегулярные и неистовые слова. Однако первая зимовка все же проходит благополучно. Худшее впереди. Во время плавания вдоль берегов Таймырского полуострова внезапно надвинувшиеся ледяные глыбы раздавили дубель-шлюпку, как орех. Прыгая со льдины на льдину, команда едва добралась до дальнего берега. Отчаяние охватило потерпевших кораблекрушение. Ведь надвигалась вторая полярная зима, а над ними вместо крыши было холодное небо, постелью им служил жалкий мох, а пищей кислые ягоды тундры. Но командир ободрил робких и наказал трусливых. Он повел матросов к далекому зимовью. Моряк остался без корабля. Никто не осудит его, если он вернется теперь в Петербург. Но Харитон Лаптев не был намерен склонять голову перед неудачей. И вскоре он уже пробирается вдоль берегов на собачьей упряжке. Снежная слепота жестоко мучает его. И все же он не выпускает из рук буссоли, продолжая съемку. Океан должен открыть русским все свои заливы, бухты, острова. Да, Харитон Лаптев был смел и настойчив. Ну, а Дмитрий Лаптев? Что вы расскажете нам о нем, капитан Гатарас? Дмитрий Лаптев был двоюродным братом отважного моряка. На своем боте он поплыл от устья Лены на восток. Судьба была более милостива к нему. Льды только затерли, но не раздавили его судно. Прорубив весной в толстом льду канал длиной около километра, моряки освободили бот из плена. Продолжая путь на восток, они достигли устья реки Колымы. В тот год, а также и на следующий, Дмитрий Лаптев сделал даже 2 дерзких попытки пройти Беринговым проливом в Тихий океан. Но тяжелые льды преградили ему путь. Братья Лаптевы описали и нанесли на карту берега моря, которые благодарными потомками названо их именем. Они открыли неизвестные острова, собрали ценнейшие сведения о приливах и отливах, о погоде, растениях и животных тех мест, где побывали. Имена доблестных офицеров русского флота, сделавших так много для отечественной науки и мореходства, знакомы и дороги каждому моряку. Ну, капитаны, теперь моя очередь. Робинзон, Гатерас, показывайте ваши рисунки и можете завязать мне глаза. Все равно моментально угадаю. Все-таки лучше взгляните, барон, это для верности. Ни за что. Принципиально. Музыка марш Мюнхгаузена. Thank you. вам расскажу об одном совершенно необычном приключении, которое я пережил в Антарктике. Прибыл я туда в далекие просторы полярного юга на своем любимом судне «Святой Нонсенс». Да, чтобы поохотиться на китов. И вот, только мы вышли из Берингова пролива в Аральское море, как видим, прямо по носу великолепный экземпляр кашалота. Я, конечно, моментально бросаюсь с гарпунной пушки. Проклятие! Она вся и внутри, и снаружи покрыта толстым слоем льда. Ну, с такой пушки не выстрелишь. В страшном гневе я начинаю метаться по полубаку. Да, я и забыл сказать вам, что во время страшного тайфуна в Каспийском море волной сорвало у нас половину бака, то есть половину носовой части «Святого Нонсенса». Так что от него осталось всего только полубак. Даже немножко меньше. Ну-с, итак, я в страшном гневе мечусь по полубаку. Глаза мои мечут искры. Вдруг ба-ба-ба-ба-бах! Что такое? Оказывается, искра из моих глаз попала в пушку, загорается снаряд, ствол забит льдом, снаряд взрывается внутри пушки, пушка вдребезги, и 75 человек команды в клочья. Все пропало. Кита нам уже не убить. Позор, ужас. И вдруг я слышу испуганные крики матросов. Капитан, капитан Мюнхгаузен, мы погибли. Оборачиваюсь. Час от часу не легче. Кашалот оказался таким нахалом, что прет с огромной скоростью прямо на нас. Ну, тогда я принимаю самые решительные меры и командую. Полный назад! И мы начинаем отходить задним ходом кормою вперед. У команды на глазах слезы радости, а старый боцман рыдает от счастья, как ребенок. Мы набираем скорость, и вот мы уже идем на всех парах. Но проклятый кашалот и не думает отставать. Делать нечего. Приходится проделать удивительный и очень рискованный опыт. Я становлюсь на самом носу корабля и вперяю взор в свирепые глазки быстро приближающегося кашалота. Потом, к величайшему удивлению моих подчиненных, начинаю делать руками движения, называемые пассами. Некоторые из моих матросов решили, что я сошел с ума, и решили было меня уже связать. Но боцман сразу понял, что я задумал. Он прикрикнул на них сквозь душившие его рыдания: «Не трогайте нашего капитана! Он гипнотизирует кита!» А я тем временем продолжаю настойчиво смотреть в глаза кашалота и изо всех сил внушаю ему: «Сверни направо, сверни направо, сверни направо!» Смотрю, рыло моего кашалота принимает какое-то странное выражение, потом соловеет, свирепые глазки становятся сонными, и он круто поворачивает вправо. Матросы кричат: «Ура! Мы спасены! Он уже отстает от нас!» Но теперь мне уже жалко упустить такую богатую добычу. Я снова вперяю свой взор в глаза кашалота и внушаю ему: «Следуй за мной на расстояние 2 кобельтовых». Слушается, следует. И как раз на расстоянии 2 кобельтовых, ни футом ближе, ни футом дальше. Ну, так мы тихо, спокойно добрались до ближайшего острова. Это была какая-то голландская колония по названию Санта-Доларо. Вышел я на берег, а кашалот смотрит на меня сонными глазками и покорно ползет за мной следом по набережной. Ведь я забыл отменить свой приказ, чтобы он следовал за мной. Ну, вот он к ужасу местного населения и голландской полиции и последовал. И наделал, конечно, при этом кое-какие разрушения. Разметал на своем пути несколько магазинов и ресторан, в который вход разрешался только белым. Но так как он проглотил тамошнего голландского губернатора и начальника полиции, то благодарное население простило киту все остальные причиненные им разрушения. Да, говорят, что оно собирается соорудить ему памятник. Киту, конечно, киту, а не губернатору. Все это очень хорошо, дорогой барон. Но позвольте спросить вас, почему вы рассказывали об Антарктике, тогда как нарисован был остров Мадагаскар? И по условию игры... А, какие пустяки! Это совершенно несущественная деталь. Ну, мало что нарисовано. И потом острова меняют свои очертания, а рассказы Мюнхгаузена остаются в веках. Да-да-да, капитан, и я спокоен председательствовать на торжественной 25-й встрече будет сам Мюнхгаузен. Дорогой барон, пусть вопрос о победителе в игре «Морская тайна» решат наши юные друзья и напишут об этом сами. Кстати, о 25-й встрече. Напоминаю всем нашим слушателям, что клуб знаменитых капитанов просит присылать рисунки, дневники путешествий, гербарии, стихи и рассказы, карты своих походов и все, что они найдут интересным для нашей выставки. Чуть не забыл, капитаны. Сегодня утром уже прибыл один пакет. Вот он. Так, клянусь бивнями мамонта, этот конверт побывал в морской воде. Все-таки можно разглядеть надпись. Знаменитым капитаном. О, дальше все смыто. Нет, в конце можно разобрать. Черный принц. О. Дик, это невозможно. Вскрывайте скорее конверт. Тревога! Свистать всех наверх! Мадам месье, какая обида! Ничего, мы вскроем загадочный конверт при первой же встрече. Пусть капитан Немо запрет этот пакет в своей каюте на Наутилусе. И, как говорится в старинных романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.